Когда шаги Дамблдора стихли за поворотом коридора, Сахиби позволил себе довольную улыбку. Меч Гриффиндора был успешно размещен в скрытой нише прямо под кабинетом директора, в самом сердце энергетического узла, связанного с Годриком. Дамблдор не заметит пропажи, в его кабинете осталась идеальная копия меча, созданная с помощью сложной иллюзорной магии. Теперь все четыре артефакта находились на своих местах, образуя идеальный квадрат силы внутри стен Хогвартса. Осталось лишь дождаться рассвета, чтобы начать финальный ритуал. Сахиби направился в свои покои, где Беллатрикс уже ожидала его возвращения. Она сидела в кресле у камина, задумчиво глядя на огонь. В ее руках был один из камней душ, который она медленно поворачивала, наблюдая, как пульсирует заключенная в нем энергия. «Все прошло успешно?» – спросила она, не отрывая взгляда от камня. «Да», – ответил Сахиби, опускаясь в кресло напротив. «Артефакты синхронизированы и размещены в ключевых точках замка. На рассвете мы начнем финальный ритуал». Беллатрикс наконец подняла глаза, в них отражалось пламя камина, смешанное с внутренним огнем, который Ифрит вложил в ее искусственное тело. «Я чувствую, как истончается грань между мирами», – тихо сказала она. «Даже сейчас, когда ритуал еще не начался, словно сама реальность дрожит в предвкушении». «Именно так», – кивнул Сахиби. «Ты чувствуешь это особенно остро благодаря своему телу, созданному из огня Малика. Ты уже стоишь одной ногой в ином мире». Он протянул руку, и Беллатрикс передала ему камень душ. Сахиби поднес его к своим глазам, пристально изучая пульсирующую внутри энергию. «Это последний, 13-й камень», — сказал он. «Самый сильный из всех. В нем души единорогов, чистейших созданий этого мира. Его мы разместим в центральной точке, где пересекаются все силовые линии». «И где находится эта точка?» — спросила Беллатрикс. «В большом зале», — ответил Сахиби. «Прямо под куполом с зачарованным небом. Место, где собираются все обитатели замка, где сходятся все потоки эмоций и мыслей. Идеальный фокус для открытия врат». Он осторожно положил камень в специальный ларец, стоящий на столе. «Когда первые лучи солнца коснутся астрономической башни, ты активируешь этот камень в большом зале», – инструктировал он Беллатрикс. «В то же время я активирую остальные 12, расположенные по периметру замка. Энергия потечет к центру, создавая вихрь такой силы, что грань между мирами исчезнет». «А что будет с обитателями замка?» – спросила Беллатрикс. «С учениками, учителями, они станут первыми свидетелями новой эры», – ответил Сахиби. «Те, кто способен принять изменения, войдут в новый мир. Те, кто сопротивляется», – он сделал паузу, – «станут энергией для поддержания врат». Беллатрикс длинно выдохнула, в ее глазах мелькнуло что-то, похожие на трепет. «Ты не боишься, что Дамблдор попытается остановить нас?» – спросила она. «Он могущественный волшебник. Дамблдор силен», – согласился Сахиби. «Но даже он не сможет противостоять объединенной мощи 4 артефактов-основателей, 13 камней души силы владыки Малика, текущей через врата. К тому же», – добавил он с легкой улыбкой, – «у нас есть фактор внезапности. Никто в замке не подозревает, что произойдет на рассвете». Они провели остаток ночи в молчаливой подготовке. Сахиби проверял и перепроверял расчеты, убеждаясь, что каждый камень души будет размещен в точном соответствии с общей схемой. Беллатрикс медитировала, настраиваясь на свою роль в предстоящем ритуале. Ее тело, созданное из огня Малика, сияло все ярче по мере приближения рассвета, словно чувствуя приближение момента истины. За час до восхода солнца они покинули покои Сахиби. Замок был погружен в глубокий сон, даже портреты дремали в своих рамах. Они беспрепятственно прошли по пустынным коридорам, направляясь к большому залу. «Помни», — тихо сказал Сахиби, передавая Беллатрикс ларец с последним камнем души. «Когда первые лучи солнца коснутся вершины астрономической башни, ты почувствуешь резонанс в своем теле. В этот момент ты должна активировать камень». Беллатрикс кивнула, принимая ларец с благоговейным выражением лица. «Я не подведу тебя», – прошептала она. «Ни тебя, ни владыку Малика». Сахиби коснулся ее щеки кончиками пальцев, легкое прикосновение, почти невесомое, но исполненное силы. «Я знаю», – сказал он. «Поэтому ты и была выбрана первой из адептов нового мира». С этими словами он повернулся и покинул большой зал, направляясь расставлять оставшиеся камни души по периметру замка. Беллатрикс осталась одна в огромном пустом помещении. Зачарованный потолок над ее головой показывал звездное небо, постепенно светлеющее на востоке, первый признак приближающегося рассвета. Она подошла к центру зала, туда, где обычно стоял стол для преподавателей, и осторожно открыла ларец. Камень души внутри пульсировал интенсивным синим светом с серебристыми вкраплениями, отражение чистоты душ единорогов, заключенных в нем. Беллатрикс аккуратно извлекла его и поместила на пол, точно в центре пересечения всех линий силы. Затем она отступила на шаг, опустилась на колени и начала тихо произносить слова древнего заклинания, которому научил ее Сахиби. Язык иного мира звучал странно из уст ведьмы, но тело Беллатрикс, созданное из огня Малика, придавало словам необходимую резонансную частоту. Тем временем Сахиби быстро перемещался по замку, размещая оставшиеся 12 камней души в заранее определенных точках. Каждый камень он устанавливал с предельной точностью, сопровождая размещение короткой активирующей формулой. Последний камень он установил на вершине астрономической башни, где диадема Равенкла уже была размещена в тайнике под древним телескопом. Здесь Сахиби остановился, чтобы наблюдать, как первые лучи солнца появляются из-за горизонта. Небо на востоке начало окрашиваться розовым и золотым. Сахиби снял очки, позволяя синему пламени своих глаз свободно осветить пространство вокруг. Он поднял руки к небу и начал произносить заключительные слова ритуала, древнее воззвание к владыке Малику, приглашение вступить в этот мир через открывающиеся врата. Первый луч солнца коснулся вершины астрономической башни именно в тот момент, когда Сахиби произнес последнее слово заклинания. Камень души у его ног вспыхнул ослепительным синим светом, который устремился вниз, проникая сквозь этажи замка, соединяясь с потоками энергии от других камней. В большом зале Беллатрикс ощутила резонанс во всем своем теле, словно каждая частица ее искусственной плоти завибрировала в унисон с пульсацией исходящей сверху энергии. Она завершила заклинание, и камень души в центре зала активировался, испуская вертикальный столб синего света, устремившийся к зачарованному потолку. По всему замку начали активироваться камни душ, их энергия сливалась в единый поток, направленный к центру большого зала. Древние стены Хогвартса задрожали, когда мощь четырех артефактов основателей соединилась с силой 13 камней душ. Зачарованный потолок большого зала начал изменяться. Вместо светлеющего утреннего неба на нем появилась картина совершенно иного мира. Огненные вихри, парящие острова, сверкающие кристаллические башни, реальность мира Малика проступала сквозь истончавшуюся грань. Беллатрикс завороженно смотрела вверх, ее глаза широко распахнуты от изумления и восторга. Ее тело сияло все ярче, откликаясь на приближение своего создателя. В этот момент двери большого зала распахнулись, и на пороге появился Альбус Дамблдор. Его лицо выражало тревогу и решимость. «Что здесь происходит?» – спросил он, входя в зал. Его взгляд переместился с Беллатрикс на сияющий столб света в центре помещения, затем на изменившийся потолок. «Что вы делаете с Хогвартсом?» Беллатрикс медленно поднялась на ноги, ее губы изогнулись в улыбке, которая когда-то наводила ужас на противников Темного Лорда. «Преображаем его, Дамблдор», — ответила она, — «открываем двери в новый мир». Директор поднял палочку, но прежде чем он успел произнести заклинание, от центрального столба света отделился тонкий луч, ударивший в потолок. В образовавшемся разрыве между мирами появилась фигура, высокая, величественная, окруженная пылающим синим ореолом. «Слишком поздно, Дамблдор», — прошептала Беллатрикс. «Врата открыты. Владыка Малик прибыл». Фигура начала спускаться из разрыва, и по мере ее приближения сам воздух в большом зале словно сгущался, наполняясь тяжелым, металлическим запахом иной реальности. Дамблдор поднял палочку выше, готовясь к противостоянию, но в этот момент в зал вошел Сахиби. «Не стоит сопротивляться, Альбус», — спокойно сказал он, подходя ближе. «То, что должно произойти, произойдет независимо от твоего желания или сопротивления». «Сахиби», — Дамблдор повернулся к нему, — «я подозревал, что ты что-то замышляешь, но это выходит за рамки всего, что я мог вообразить. Ты открываешь путь существу из иного мира, ты хоть понимаешь, чем это грозит всему магическому сообществу?» «Я понимаю лучше, чем кто-либо», — ответил Сахиби, и синее пламя его глаз вспыхнуло ярче. «Это не конец, Альбус, это начало. Начало новой эры, где магия обретет свою истинную, неограниченную форму». Фигура владыки Малика продолжала спускаться, и по мере его приближения стены замка дрожали все сильнее. За дверями большого зала послышались крики проснувшихся и встревоженных обитателей Хогвартса. «Еще не поздно остановить это», — Дамблдор сделал шаг к Сахиби. «Вместе мы можем закрыть врата прежде, чем существо полностью войдет в наш мир». Сахиби покачал головой. «Ты не понимаешь, Альбус, я не хочу останавливать это. Я работал веками, чтобы этот момент наступил. Я, слуга владыки Малика, посланный в ваш мир с единственной целью – открыть врата для его прихода». Он сделал быстрый жест рукой, и синее пламя из его глаз сформировало вокруг Дамблдора кольцо огня, не позволяющее директору приблизиться к центральному столбу света. «Наблюдай, Альбус», – сказал Сахиби. «Наблюдай за рождением нового мира». Владыка Малик приближался к полу большого зала. Теперь можно было разглядеть его облик, высокий, гуманоидный, но с чертами, выходящими за рамки человеческой анатомии. Его кожа мерцала, словно покрытая мельчайшими кристаллами. Глаза сияли тем же синим пламенем, что и у Сахиби, но неизмеримо более ярким, почти невыносимым для взгляда. Когда его ноги коснулись пола большого зала, произошла вспышка такой интенсивности, что на мгновение все присутствующие были ослеплены. А когда зрение вернулось, мир уже начал меняться. Стены Хогвартса становились прозрачными, сквозь них проступали очертания иной реальности. Законы физики искажались, гравитация ослабевала. Предметы начинали левитировать, цвета становились ярче, звуки глубже. «Что происходит?» – воскликнул Дамблдор, пытаясь противостоять изменениям с помощью собственной магии. «Слияние миров», – ответил Сахиби. «Реальность вашего измерения сливается с реальностью мира Малика. Магия освобождается от оков и ограничений, возвращаясь к своему первозданному состоянию». Владыка Малик медленно поднял руки, и по всему замку прокатилась волна синего пламени, преображающая все, чего касалось. Стены, пол, потолок, все начинало светиться изнутри, приобретая свойства материи иного мира. «Добро пожаловать в новую эру, дети маги», громоподобный голос Малика эхом разнесся по замку, проникая в самые отдаленные его уголки. «Примите дар свободной силы или станьте частью преобразования». Дамблдор отчаянно пытался противостоять изменениям, создавая вокруг себя щит из чистой магической энергии. Но даже его колоссальной силы было недостаточно против мощи существа из иного измерения. «Твое сопротивление бесполезно, старый волшебник», — сказал Малик, обращаясь непосредственно к Дамблдору. «Но я ценю твою силу и мудрость. Ты можешь стать одним из моих адептов, если примешь новый порядок». «Никогда», — твердо ответил Дамблдор. «Я не позволю тебе поработить этот мир». «Поработить?» Малик издал звук, похожий на смех. «Я не порабощаю, я освобождаю. Освобождаю магию от искусственных ограничений, которые вы наложили на нее веками. Смотри». Он сделал еще один жест, и перед ними возникла прозрачная стена, похожая на экран. На ней появились образы того, что происходило в остальных частях замка. Ученики и преподаватели, пробужденные странной энергией, покидали свои комнаты, выходили в коридоры, собирались в группы. Некоторые были в панике, другие застыли в изумлении, наблюдая, как реальность вокруг них искажается и изменяется. А затем началось самое удивительное. Некоторые из учеников, особенно те, кто всегда показывал особые способности к магии, начинали светиться тем же синим светом. Их собственная магия откликалась на зов иного мира, пробуждаясь, усиливаясь, преображаясь. «Видишь», — сказал Малик, — «они принимают дар. Их магия освобождается от оков, наложенных вашей ограниченной системой обучения. Они становятся тем, чем всегда должны были быть, проводниками чистой силы». Дамблдор с ужасом и изумлением наблюдал за происходящим. Он видел, как некоторые из лучших учеников Хогвартса, те, кого он знал, кого учил, о ком заботился, один за другим поддавались этому странному преображению. Их глаза начинали светиться синим, их движения становились более плавными, грациозными, словно они освобождались от ограничений человеческой физиологии. «Это не освобождение», — тихо сказал Дамблдор. «Это трансформация в нечто, что перестает быть человеческим. Человеческое — лишь одна форма бытия», — возразил Малик. «И, к сожалению, не самое совершенное, должен заметить». Беллатрикс, все это время молча наблюдавшая за разговором, внезапно шагнула вперед. Ее тело сияло ярче, чем когда-либо, почти сливаясь с аурой владыки Малика. «Позволь мне стать первой, кто примет полное преображение», — обратилась она к Малику. «Я готова отказаться от последних остатков человеческого, чтобы стать чистым проводником твоей силы. Малик обратил на нее свое внимание, его сияющие глаза изучали сотворенное Сахиби тело. «Ты уже на полпути, дитя огня», — сказал он. «Твое тело создано из моего пламени. Осталось лишь завершить процесс». Он протянул руку, и Беллатрикс шагнула в его объятия без тени сомнения или страха. Синее пламя окутало ее фигуру, становясь все ярче, пока полностью не поглотило ее силуэт. Когда пламя утихло, перед ними стояло существо, лишь отдаленно напоминающее прежнюю Беллатрикс Лестриндж. Выше, тоньше, с кожей, похожей на полупрозрачный кристалл, сквозь который просвечивало синее пламя. Ее глаза стали двумя сияющими сапфирами, а волосы превратились в живые языки темно-синего огня. «Прекрасно», — прошептал Сахиби, наблюдая за трансформацией. Преображенная Беллатрикс медленно повернулась к нему, и на ее лице, теперь почти нечеловеческом, появилась улыбка, исполненная такой силой и свободы, какой Сахиби никогда прежде не видел. «Ты был прав», — сказала она голосом, в котором человеческие интонации смешивались с музыкальным звоном кристаллов. «Это не смерть, это рождение». Владыка Малик обратил свой взор на Дамблдора, все еще сопротивляющегося внутри круга синего пламени. «Выбор за тобой, хранитель старых традиций», — сказал он. «Принять новую реальность или стать частью энергии преобразования». Дамблдор выпрямился, его глаза за полумесяцами очков светились решимостью. «Я выбираю третий путь», — твердо сказал он. «Путь сопротивления до конца». С этими словами он взмахнул палочкой, и от ее кончика вырвался ослепительный серебристый свет, чистейшая форма магии света, которой владел директор. Заклинание ударило в круг синего пламени, окружавший его, и на мгновение два вида энергии сражались, создавая завораживающий танец света и тени. Но синее пламя Малика оказалось сильнее. Оно поглотило серебристый свет Дамблдора, а затем сжалось вокруг старого волшебника, окутывая его коконом трансформирующей энергии. «Достойная попытка», — сказал Малик. «Твоя сила впечатляет даже меня. Жаль, что ты выбрал сопротивление вместо принятия». Кокон синего пламени полностью поглотил Дамблдора, становясь все ярче, пока не вспыхнул ослепительной вспышкой. Когда свет угас, на месте директора осталась лишь сияющая сфера чистой энергии, все, что осталось от одного из величайших волшебников этого мира. «Его сила послужит катализатором для окончательного преобразования», — сказал Малик, обращаясь к Сахиби. «Достойный финал для достойного противника». Сахиби поклонился своему господину, испытывая смешанные чувства, триумф от успешного завершения многовековой миссии и странную, непредвиденную грусть по поводу судьбы Дамблдора. Но он быстро отбросил эти мысли. В новом мире не было места для сожаления о прошлом. «Врата полностью открыты, владыка», — сказал он. «Что дальше?» «Дальше мы завершим преобразование», — ответил Малик, начиная с этого замка и распространяясь по всему миру. «Новая эра магии начинается здесь и сейчас». Он поднял руки к потолку большого зала, и разрыв между мирами начал расширяться, охватывая всю большую площадь. Сквозь него в Хогвартс проникали существа иного мира, создания из огня и кристалла, с телами, не подчиняющимися законам обычной физики. Так началось великое преобразование, событие, которое навсегда изменило магический мир, стерев границу между реальностями и позволив магии вернуться к своему первозданному, неограниченному состоянию. И в центре этого преобразования стоял Сахибелов, посланник владыки Малика, верно выполнивший свою миссию, несмотря на все препятствия, которые ставил перед ним этот чужой мир. Наступил рассвет новой эры, эры свободной магии, не скованной искусственными ограничениями человеческого понимания. Глава 16. Великое преобразование началось, но его размах требовал особого подхода. Прошло 2 недели с тех пор, как Малик вступил в этот мир. За это время Хогвартс изменился неузнаваемо изнутри, хотя для внешнего мира замок оставался прежним, защитные чары, модифицированные силой иного измерения, создавали идеальную иллюзию нормальности. Сахиби стоял у окна директорского кабинета, наблюдая, как студенты перемещаются по территории замка. С виду обычные подростки, но их движения стали более плавными, а в глазах многих можно было заметить синеватый отблеск, первый признак принятия силы Малика. «Они адаптируются быстрее, чем я ожидал», — заметил он, не оборачиваясь. «Дети всегда более восприимчивы к изменениям», — ответил голос за его спиной, мелодичный и глубокий одновременно. «Их сознание еще не сковано годами предубеждений и ограничений». Сахиби обернулся и снова испытал мгновенное удивление. «Владыка Малик, чье истинное обличие было слишком величественным и нечеловеческим для повседневного взаимодействия с обитателями этого мира, принял форму молодого человека лет 25. Высокий, стройный, с черными волосами, падающими на плечи, и глазами удивительного цвета, насыщенный шартрез, настолько яркий, что казался светящимся изнутри. Лицо его сочетало аристократическую утонченность с юношеской мягкостью черт, образ, одновременно внушающий доверие и естественное уважение. «Этот образ подходит для нового директора Хогвартса?» — с легкой улыбкой спросил Малик, словно читая мысли Сахиби. «Не слишком ли молод?» — в самый раз, — ответил Сахиби. «Достаточно молод, чтобы олицетворять новые идеи, но в то же время не настолько, чтобы вызвать скептицизм. К тому же», — добавил он с тонкой улыбкой, — «в магическом мире возраст часто обманчив». Малик подошел к столу директора, теперь его столу, и провел рукой по древней поверхности. Под его прикосновением дерево слегка засветилось, реагируя на его сущность. «Профессор Малик Девер», — произнес он, словно пробуя имя на вкус, — «молодой гений магической теории из Восточной Европы, назначенный советом попечителей после», — он сделал паузу, трагической гибели Альбуса Дамблдора в результате неудачного алхимического эксперимента. Вполне правдоподобная история, ты не находишь? История, которую подтвердят модифицированные воспоминания всех причастных, кивнул Сахиби, включая самих членов Совета Попечителей. Они уже разослали официальные уведомления о смене руководства школы. Малик опустился в директорское кресло, и оно тут же изменилось, подстраиваясь под его фигуру, приобретая более элегантные, текучие формы, хотя и сохраняя внешнее сходство с прежним. «Должен признать, твой план был безупречен, Сахиби», — сказал он. «Открытие врат, использование артефактов основателей, даже выбор времени, все сработало идеально. Я служу владыке уже очень давно», — просто ответил Сахиби, слегка склонив голову. Малик жестом предложил ему сесть напротив. «И теперь, когда мы достигли нашей первой цели, пришло время обсудить дальнейшие шаги», сказал он, подавшись вперед. «Я заметил, что ты ожидаешь немедленного расширения нашего влияния, тотального преобразования этого мира». Сахиби внимательно посмотрел на своего господина. «Разве не для этого мы открыли врата?» – осторожно спросил он. Малик улыбнулся, и в его улыбке была мудрость существа, чей возраст измерялся не годами, а ионами. «Мы не будем спешить, Сахиби», – мягко сказал он. «В этом мире есть особая хрупкость, которую я не хочу разрушать грубым вмешательством. Его магия, при всех ее ограничениях, обладает уникальными качествами, заслуживающими изучения и сохранения». Он поднялся и подошел к окну, где ранее стоял Сахиби. «Посмотри на этих детей», — сказал он, указывая на студентов, пересекающих внутренний двор. «Они несут в себе потенциал, которого нет даже в моем мире. Потенциал, рожденный из парадоксального сочетания ограничения и свободы, которая определяет магию этого измерения». Сахиби молчал, пытаясь осмыслить слова Малика. Это был неожиданный поворот. Он готовился к быстрому и тотальному преобразованию, к волне силы, которая захлестнет весь магический мир, подчиняя его законам инферно. «Я вижу твое замешательство», — сказал Малик, не оборачиваясь. «Ты думаешь, что я отказываюсь от наших целей?» «Нет, владыка», — ответил Сахиби. «Я лишь удивлен». Малик повернулся к нему, и его шартрезовые глаза сияли внутренним светом. «Цель остается прежней, мой верный слуга, но методы могут быть иными. Вместо того, чтобы насильственно трансформировать этот мир, мы позволим ему самому стать новым филиалом Инферно. Медленно, органично, через эволюцию, а не революцию». Он сделал жест рукой, и в воздухе появилась трехмерная проекция, карта магического мира, на которой пульсировали точки силы, связанные с Хогвартсом невидимыми линиями. «Хогвартс станет нашей базой», — продолжил Малик, «центром, из которого наша сила будет постепенно распространяться. Здесь мы будем воспитывать новое поколение адептов, не рабов, не слуг, а настоящих проводников нового понимания магии». Проекция изменилась, показывая Хогвартс через несколько лет, школу, преображенную не только внешне, но и внутренне, с программой обучения, органично сочетающей традиционную магию этого мира и силу Инферно. «Мы не будем разрушать уникальность этого мира», — сказал Малик. «Мы усилим ее, сделаем совершеннее. И когда придет время, этот мир сам откроет врата в следующее измерение, став не просто филиалом Инферно, но его новым сердцем». Сахиби внимательно изучал проекцию, и постепенно понимание новой стратегии Малика заставило его лицо просветлеть. «Это амбициозный план», – медленно сказал он, – «требующий терпения и тонкости. Именно поэтому я рад, что ты рядом», – ответил Малик с легкой улыбкой. «Ты провел в этом мире достаточно времени, чтобы понять его нюансы, и обладаешь необходимой утонченностью для такой работы». Он подошел к Сахибе и положил руку ему на плечо. От этого прикосновения по телу Ифрита разлилось тепло, признание и одобрение его господина, ощущаемое на самом глубоком уровне. «Кстати, я высоко оценил твой выбор первых адептов», — сказал Малик. «Северус Снейп и Беллатрикс Лестриндж — идеальное сочетание интеллекта и страсти, аналитического ума и интуитивного восприятия. Они станут первыми среди равных в новой иерархии». «Беллатрикс уже полностью приняла преобразование», — заметил Сахиби. «А Снейп проявляет удивительную способность сочетать традиционную магию зелий с энергетическими принципами нашего мира». «Да, я заметил его последние эксперименты», — кивнул Малик. «Он создает совершенно новое направление алхимии. Это именно тот органический синтез, к которому мы стремимся». Он отошел к своему столу и взял в руки странный прибор, появившийся там будто из ниоткуда, нечто среднее между песочными часами и астролябией, с множеством вращающихся колец и сфер из материала, похожего на хрусталь, но излучающего слабое синее сияние. «Это хронометр измерений», — пояснил Малик, заметив заинтересованный взгляд Сахиби. «Он показывает состояние границ между мирами и скорость их изменения. Согласно моим расчетам, полная интеграция этого мира с энергетической структурой Инферно займет примерно 7 лет». «7 лет», — повторил Сахиби. «Как раз полный цикл обучения в Хогвартсе». «Именно», — кивнул Малик. «Поэтическая симметрия, не находишь? Новое поколение адептов получит полноценное образование к моменту окончательного преобразования мира». Он поставил прибор обратно на стол и посмотрел на Сахиби с выражением, в котором мудрость древнего существа сочеталась с искренним любопытством исследователя. «А теперь, друг мой, расскажи мне больше об этом интересном феномене, который вы называете квиддичем. Я наблюдал вчера тренировку команды Слизерина и обнаружил удивительную магическую динамику в этом процессе». Сахиби не смог сдержать улыбку. «Вот оно, то, что делало Малика не просто великим правителем, но истинным преобразователем миров, его неподдельное, живое любопытство ко всему новому, его способность видеть красоту и ценность в самых неожиданных аспектах иных реальностей». «С удовольствием, владыка», — ответил он, и следующие 2 часа они провели, обсуждая тонкости магической спортивной игры, трансформационные свойства различных школьных дисциплин и особенности психологии подростков-волшебников. Когда Сахиби наконец покинул кабинет директора, его сердце было полно нового понимания и предвкушения. Впереди был долгий, сложный, но бесконечно интересный путь. Путь не разрушения, а трансформации. Путь, на котором этот мир не потеряет свою уникальность, а обретет новую глубину, став частью величайшей сети измерений, объединенных общей энергией Инферно. 7 лет, думал Сахиби, спускаясь по спиральной лестнице. 7 лет, чтобы создать совершенно новый мир из этого хрупкого, прекрасного в своем несовершенстве материала. Он чувствовал, как синее пламя внутри него пульсирует в унисон с великой силой, текущей теперь через Хогвартс, первым аккордом симфонии преобразования, которая постепенно охватит весь магический мир, а затем и все это измерение. И оно того стоило, его вековое ожидание, его тщательная подготовка, все трудности и препятствия на пути. Ради этого момента, ради этой эры, которая теперь начиналась под мудрым руководством владыки Малика, прошло несколько месяцев с того момента, как владыка Малик вошел в этот мир. За это время жизнь в Хогвартсе обрела новый ритм, внешне все казалось прежним, но внутри происходили тонкие, почти незаметные для постороннего глаза изменения. Студенты учили те же предметы, но с новым пониманием. Преподаватели вели привычные уроки, но наполняли их иным содержанием. Весь замок медленно, но верно преображался, становясь центром новой магической парадигмы. Был теплый майский вечер, когда Сахиби Алаф решил выйти к озеру, чтобы насладиться закатом. В последние недели он был так занят помощью Малику в трансформации учебной программы, что почти не находил времени для простых удовольствий. Однако сегодня его сердце влекло к тихим водам озера, где отражалось пламенеющее небо. Он неспешно шел по берегу, когда заметил знакомый силуэт, сидящий на большом плоском камне у самой кромки воды. Беллатрикс. После полного преобразования ее тело уже не было глиняной копией, созданной Сахиби. Теперь она была существом огня и кристалла, чья кожа мягко мерцала в свете заходящего солнца, а волосы струились, как темное пламя. Она выглядела совершенно неземной и в то же время, более настоящей, чем когда-либо прежде. «Прекрасный вечер», — сказал Сахиби, подходя ближе. Беллатрикс повернула голову, и ее сапфировые глаза вспыхнули узнаванием. «Я думала, ты слишком занят, чтобы наслаждаться такими простыми вещами, как закат», — ответила она с легкой улыбкой. «Даже самые великие дела требуют пауз для созерцания», — заметил Сахиби, присаживаясь рядом с ней на камень. «Владыка Малик часто напоминает мне об этом». Беллатрикс задумчиво провела рукой по поверхности воды, и там, где ее пальцы касались озера, вода начинала мягко светиться синим. «Он не такой, каким я его представляла», — тихо сказала она. «Никто не может по-настоящему представить Малика, не встретив его», — ответил Сахиби. «Он выходит за рамки любого понимания. Я ожидала большего разрушения», — призналась Беллатрикс. «Когда ты говорил о новом мире, я представляла себе огонь, поглощающий старый порядок». Сахиби кивнул, понимая ее чувства. «И я тоже, отчасти. Но владыка видит дальше, чем мы. Он не разрушает, он трансформирует. Это более сложный и красивый процесс». Они замолчали, глядя, как солнце медленно опускается за горизонт, окрашивая воды озера в багряные оттенки. Где-то вдалеке гигантский кальмар лениво поднял щупальце над поверхностью воды, словно приветствуя заходящее светило. «Ты изменился», — внезапно сказала Беллатрикс, повернувшись к Сахиби. «С тех пор, как он пришел, ты стал мягче, нет, не то слово, спокойнее, словно достиг цели, к которой шел многие века». Сахиби снял свои антрацитовые очки, позволяя синему пламени своих глаз свободно освещать сумеречное пространство между ними. «Не цели», — поправил он, — «начало пути, все, что было до сих пор, лишь подготовка. Теперь начинается настоящая работа». Он протянул руку и осторожно коснулся ее лица. Их кожа соприкоснулась, и там, где встретились огонь и кристалл, возникло удивительное сияние, не синее и не пурпурное, а какого-то совершенно нового оттенка, для которого в человеческом языке не существовало названия. «Ты прекрасна», — тихо сказал Сахиби. «Более прекрасна, чем я мог вообразить, создавая твое первое тело». Беллатрикс мягко улыбнулась, и от этой улыбки, казалось, само озеро засветилось чуть ярче. «Это твоя заслуга», — ответила она. «Ты показал мне путь. Без тебя я бы никогда не узнала этой свободы». Сахиби покачал головой. «Я лишь открыл дверь. Ты сама решила войти в нее». Он наклонился ближе, и их губы встретились в поцелуе, который, казалось, остановил само время. Огонь встретился с огнем, свет со светом, и на мгновение они перестали быть двумя отдельными существами, сливаясь в единое целое, пульсирующее в унисон с биением сердца мира. Когда они наконец отстранились друг от друга, вокруг уже сгустились сумерки. Звезды начали появляться на небе, отражаясь в темных водах озера, словно россыпь драгоценных камней на черном бархате. «Хочешь увидеть нечто особенное?» — спросил Сахиби, внезапно улыбнувшись. Беллатрикс кивнула, заинтригованная его тоном. Сахиби встал и протянул ей руку, помогая подняться. Затем он сделал шаг к озеру и, к удивлению Беллатрикс, его нога не погрузилась в воду, а осталась на поверхности, словно озеро внезапно затвердело под его ступней. «Идем», — сказал он, делая еще один шаг вперед. «Новая магия позволяет нам видеть вещи иначе, ощущать иначе, двигаться иначе». Беллатрикс последовала за ним, осторожно ступая на поверхность воды. К ее изумлению, озеро поддерживало ее так же, как твердая земля, хотя она чувствовала его прохладу и движение сквозь свои ступни. Они медленно шли по воде, удаляясь от берега. С каждым шагом вода под их ногами начинала светиться мягким синим светом, образуя светящийся путь, ведущий к центру озера. «Это невероятно», – прошептала Беллатрикс, глядя на огни под своими ногами. «Это всего лишь одно из многих чудес, которые станут обыденностью в новом мире», – ответил Сахиби. «Мире, где законы физики подчиняются воле, а не наоборот». Достигнув середины озера, они остановились. Сахиби поднял руки к звездному небу, и синее пламя из его глаз устремилось вверх, образуя тонкий светящийся столб. В ответ звезды, казалось, засияли ярче, а само небо начало меняться, сквозь его глубокую черноту проступали очертания иного мира, мерцающие башни и парящие острова мира Малика. «Грань между мирами истончается», — сказал Сахиби. «Скоро два мира начнут сливаться, и такие виды станут обычными для всех, кто примет новую реальность. Беллатрикс зачарованно смотрела вверх, ее глаза отражали сияние другого измерения. «Это дом?» – спросила она. «Твой настоящий дом?» «Да», – кивнул Сахиби. «Мир Инферно, откуда я пришел? Место, где магия свободна от всех ограничений, где реальность пластична и подчиняется силе воли». Он обнял ее за талию, привлекая ближе. «И теперь это может стать и твоим домом, Беллатрикс. Когда трансформация завершится, ты сможешь свободно перемещаться между мирами, изучать бесконечные измерения, знать радость настоящей, неограниченной свободы». Беллатрикс повернулась к нему, ее лицо светилось от восторга и чего-то еще, более глубокого чувства, которое она даже не пыталась выразить словами. «Я всегда искала свободу», — тихо сказала она, — «всегда стремилась разбить цепи, ограничивающие мою силу, но никогда не представляла, что настоящая свобода может быть такой». Сахиби мягко улыбнулся. «Это только начало», — сказал он. «Первый шаг на бесконечном пути». Видение иного мира над ними медленно растаяло, уступая место обычному звездному небу. Но теперь Беллатрикс знала, что скрывается за ним, какие чудеса ждут по ту сторону тонкой завесы реальности. Они медленно вернулись к берегу, их путь по-прежнему освещался мягким синим сиянием под ногами. Когда они снова ступили на твердую землю, озеро за их спинами словно вздохнуло, возвращаясь к своему обычному состоянию. «Скоро рассвет», — заметил Сахиби, глядя на восточный край неба, где уже начала появляться светлая полоска. «Новый день в новом мире». Беллатрикс кивнула, ее взгляд был устремлен к горизонту. «Я готова к нему», — сказала она, — «к этому дню и ко всем, что последуют за ним». Они стояли рука об руку, встречая новый рассвет, два существа из огня и кристалла, стоящие на грани двух реальностей, объединенные не только чувством, но и общим видением мира, в котором границы между возможным и невозможным стирались, уступая место чистой, неограниченной магии. А где-то в глубине замка владыка Малик в своем человеческом обличье улыбался, чувствуя еще одну тонкую нить связи, сплетающуюся между мирами, нить, созданную не силой или магией, а тем, что даже в мире Инферно оставалось самой могущественной силой, способностью любить, мечтать и надеяться. Спустя какое-то время, июльская жара окутала маленький городок Литл-Уингинг, делая воздух густым и тягучим. Жители Тисовой улицы прятались в домах, наслаждаясь прохладой кондиционеров, и лишь изредка выглядывали в окна, чтобы убедиться, что их газоны еще не пожелтели от безжалостного солнца. На фоне безликих домов появилась пара, заставившая миссис Причетт из дома номер 3 буквально прилипнуть к оконному стеклу. Она не могла объяснить, почему эти двое казались такими необычными. Высокий мужчина в элегантном костюме темно-синего цвета, с антрацитовыми очками-авиаторами, скрывающими глаза. И рядом с ним, поразительно красивая женщина с длинными черными волосами, в платье глубокого сапфирового оттенка, подчеркивающим ее точеную фигуру. Они двигались с удивительной грацией, словно не шли, а плыли по раскаленному асфальту. «Ты уверен, что мальчик здесь?» – спросила Беллатрикс, чьи ярко-голубые глаза, такой необычный выбор для ее нового облика, внимательно изучали однообразные дома. «Это место мертвое, в нем нет даже намека на магию. Именно поэтому Дамблдор выбрал его», — ответил Сахиби, чуть улыбнувшись. Старый волшебник полагал, что отсутствие магического фона защитит мальчика от нежелательного внимания. Беллатрикс фыркнула, и в этом звуке можно было уловить отголосок ее прежнего, более дикого «я», и вместо этого обрек ребенка на жизнь среди существ, не способных понять его природу, сказала она с нескрываемым презрением. «Даже сейчас, когда Дамблдор стал частью великого преобразования, я не могу простить ему этой жестокости». Сахиби мягко положил руку ей на плечо. «Не стоит тратить энергию на гнев в адрес прошлого», — сказал он. «Мы здесь, чтобы исправить эту ошибку, чтобы дать Гарри Поттеру то, чего он заслуживает, настоящий дом и подлинное понимание его силы». Они остановились перед домом номер 4. Внешне он ничем не отличался от соседних, но Сахиби и Беллатрик смогли видеть тонкие нити защитных чар, окутывающие строение, последнее наследие заклинаний Дамблдора. «Эти защитные чары они ослабли», — заметила Беллатрикс, проведя рукой сквозь невидимую для обычного глаза магическую сеть. «С переходом Дамблдора в иную форму бытия они потеряли свою силу. Даже если бы они были на пике мощности, они не смогли бы остановить нас», — спокойно ответил Сахиби. Но их ослабление – удобное обстоятельство. Оно позволит нам действовать мягче, не разрушая структуру защиты полностью. Он сделал легкий жест рукой, и часть защитной сети раздвинулась, создавая проход. Они направились к входной двери дома. «Как думаешь, какой будет реакция этих родственников?» – спросила Беллатрикс с легкой улыбкой. «Предсказуемый», – ответил Сахиби. «Страх, отрицание, возможно, глупые попытки сопротивления, но не беспокойся о них, их память будет модифицирована. Для них этот визит пройдет как мимолетный сон». Сахиби поднял руку, чтобы постучать в дверь, но прежде чем его пальцы коснулись дерева, дверь распахнулась. На пороге стоял грузный мужчина с багровым от жары и гнева лицом. «Если вы торговые агенты, то убирайтесь немедленно», – начал он, но осекся, встретившись взглядом с Сахиби. «Что кто вы?» Даже сквозь темные стекла очков Вернан Дурси почувствовал нечто глубоко чуждое и пугающее в глазах стоящего перед ним человека. Страх мгновенно сковал его тело, не позволяя ни кричать, ни двигаться. «Добрый день, мистер Дурси», – вежливо произнес Сахиби. «Мы пришли за Гарри Поттером. Будьте так любезны, пригласите нас войти». Лицо Вернана стало еще более багровым. «Нет никакого Поттера», – выдавил он из себя, но его голос предательски дрогнул. Беллатрикс слегка наклонила голову, изучая мужчину с выражением, напоминающим ученого, рассматривающего особенно неприятный образец под микроскопом. «Он лжет», – сказала она обыденным тоном, – «и делает это неумело». Сахиби кивнул и сделал легкое движение рукой. Вернан Дурси замер, его глаза остекленели, а тело словно превратилось в статую. «Пройдем», — сказал Сахиби, мягко отодвигая застывшего мужчину в сторону. «Мальчик наверху, в маленькой комнате». Они вошли в дом, и Беллатрикс сразу же поморщилась от приторного запаха искусственных освежителей воздуха и избытка чистящих средств. «Какое неприятное место», — заметила она. «В нем нет ни одной искры живой энергии. И все же здесь растет одна из самых ярких искр магии нового поколения», — ответил Сахиби, направляясь к лестнице. Словно драгоценный камень в груди пепла. В гостиной они заметили женщину с лошадиным лицом и полного мальчика, застывших перед телевизором. Как и Вернан, они были скованы временным заклятием неподвижности. Поднявшись по лестнице, Сахиби и Беллатрикс подошли к двери с множеством замков снаружи. Сахиби провел рукой над ними, и замки тихо щелкнули, открываясь один за другим. «Я чувствую его», – тихо сказала Беллатрикс. «Его магия, она сильная, но искаженная. Словно река, загнанная в слишком узкое русло». Сахиби кивнул. «Результат жизни среди немагов, которые боятся и подавляют любое проявление его истинной природы», — ответил он. «Но мы исправим это». Дверь открылась, и они увидели маленькую, скудно обставленную комнату. У окна сидел худой мальчик лет 10, с растрепанными черными волосами и яркими зелеными глазами за круглыми очками. Он испуганно обернулся на звук открывающейся двери. «Кто вы?» — спросил он, настороженно глядя на незнакомцев. Сахиби улыбнулся и снял очки, позволяя синему пламени своих глаз свободно светиться. К его удивлению, мальчик не отпрянул в страхе, как делали большинство людей, а наоборот, наклонился вперед, с явным любопытством глядя на необычное явление. «Здравствуй, Гарри», — мягко сказал Сахиби. «Меня зовут Сахиби Алов, а это Беллатрикс. Мы пришли, чтобы забрать тебя в Хогвартс, школу чародейства и волшебства, где ты сможешь научиться контролировать свой дар». Глаза Гарри расширились. «Школу чародейства?» – неуверенно переспросил он. «Я не понимаю, что это значит». «Это значит, что ты волшебник, Гарри», – ответила Беллатрикс, и ее голос, обычно резкий, стал удивительно мягким и очень сильный. «Место, где ты сможешь развить свои способности, в мире магии, а не здесь, среди этих». Гарри перевел взгляд с одного посетителя на другого. «Волшебник, я...» — он покачал головой. «Нет, вы ошибаетесь. Я просто Гарри. Просто Гарри. Вспомни», — мягко произнес Сахиби, делая шаг вперед. «Вспомни странные вещи, которые происходили вокруг тебя, когда ты был испуган или зол. Вещи, которые ты не мог объяснить». Гарри замер, и по его лицу Сахиби понял, что мальчик действительно вспоминает. Появившиеся из ниоткуда стеклянные перегородки в террариуме со змеей, волосы школьной учительницы, ставшие синими, мгновенное перемещение на крышу школы, когда его преследовал кузен со своей бандой. «Это была магия?» – тихо спросил он. «То, что я делал?» «Да, Гарри», – кивнул Сахиби. «Это проявление твоей врожденной силы, силы, которую ты унаследовал от своих родителей, Лили и Джеймса Поттеров, одних из самых талантливых волшебников своего поколения. При упоминании родителей лицо мальчика изменилось, в глазах появился голод, голод по информации, по связи с теми, кого он никогда не знал. «Вы знали моих родителей?» – спросил он дрожащим голосом. Беллатрикс и Сахиби обменялись быстрыми взглядами. Настал деликатный момент, требующий осторожности. «Мы знаем о них», – ответил Сахиби, выбирая слова с осторожностью. «И в Хогвартсе ты сможешь узнать намного больше. Там преподают люди, которые учились вместе с ними, которые действительно их знали». Он протянул руку мальчику. «Пойдем с нами, Гарри. Твое место не здесь, среди тех, кто не может понять твой дар. Твое место в Хогвартсе, где ты научишься не только контролировать свою магию, но и раскрывать ее истинный потенциал». Гарри колебался, глядя на протянутую руку. Затем, словно приняв решение, он кивнул и встал. «Я хочу уйти отсюда», — твердо сказал он. «Я хочу узнать о магии, о моих родителях, обо всем». Беллатрикс улыбнулась, и в ее голубых глазах мелькнул синий отблеск, отражение истинной природы, скрытой под человеческим обликом. «Ты узнаешь намного больше, чем можешь представить, Гарри Поттер», — сказала она. «Мир, который откроется перед тобой, безграничен. Собери свои вещи», — предложил Сахиби. «Все, что тебе дорого, остальное тебе больше не понадобится». Гарри оглянулся на свою крошечную комнату с побитой мебелью и потрепанными книгами. «Здесь нет ничего, что я хотел бы взять», — тихо ответил он. Беллатрикс и Сахиби снова обменялись взглядами, в которых читалось понимание глубины пренебрежения, которому подвергался мальчик. «Тогда мы идем прямо сейчас», — сказал Сахиби. «В Хогвартсе тебя ждет все необходимое, и еще намного больше». Они спустились по лестнице, проходя мимо все еще застывших фигур Дурслей. Гарри посмотрел на них с выражением, в котором читалась странная смесь страха, жалости и облегчения. «Что с ними?» — спросил он. «Они в порядке», — ответил Сахиби. «Просто временно приостановлены. Когда мы уйдем, они продолжат свою обычную жизнь и даже не вспомнят о нашем визите». Гарри кивнул, не выказывая особого беспокойства о судьбе родственников. Когда они вышли на улицу, Беллатрикс мягко положила руку на плечо мальчика. «Закрой глаза, Гарри», — сказала она. «Первое путешествие может быть немного дезориентирующим». Гарри послушно закрыл глаза. Сахиби и Беллатрикс взяли его за руки, образуя небольшой круг на подъездной дорожке дома Дурслей. «Держись крепче», — предупредил Сахиби. «И помни, то, что ты почувствуешь, это не просто магия перемещения. Это первое прикосновение к силе Инферно, энергии, которая скоро изменит весь магический мир». С этими словами он активировал особый вид аппарации, не классическое волшебное перемещение, а прохождение через тонкую грань между реальностями. Воздух вокруг них засветился синим, и на мгновение они погрузились в пространство между мирами, место, где законы физики не имели власти, а течение времени становилось относительным понятием. Гарри ахнул, хотя его глаза оставались закрытыми. Он чувствовал это, поток чистой энергии, омывающий его тело, проникающий сквозь кожу, прямо к ядру его магии. Ощущение было потрясающим, словно всю жизнь он дышал через соломинку, а теперь впервые наполнил легкие полной грудью. Когда они материализовались у ворот Хогвартса, Сахиби с интересом наблюдал за реакцией мальчика. Гарри открыл глаза и застыл, глядя на величественный замок, возвышающийся над озером. «Это Хогвартс», — прошептал он. «Да», — кивнул Сахиби. «Твой новый дом, и намного больше, чем просто школа. Это центр трансформации, место, где старая магия встречается с новой, где открываются двери между мирами. И я буду здесь учиться». Гарри все еще выглядел неспособным поверить в происходящее. «Учиться, расти, преображаться», — подтвердила Беллатрикс. «Твое магическое ядро сильное, но скованное, искаженное годами подавления. Здесь ты научишься освобождать его, позволять твоей истинной силе течь свободно». Они начали подниматься по дорожке к замку. По мере приближения Гарри чувствовал, как нечто внутри него откликается на зов Хогвартса. Его магия тянулась к древним стенам, словно узнавая родное место. «Почему я чувствую, что уже был здесь?» — тихо спросил он. Сахиби улыбнулся. «Потому что магия Хогвартса резонирует с твоей собственной», — объяснил он. «Особенно сейчас, когда замок сам меняется, открываясь новым возможностям, новой силе, идущей из мира Инферно». Вдруг Гарри остановился, его взгляд устремился к озеру, где странное синее сияние на мгновение осветило воду. «Что это?» — спросил он, указывая на озеро. «Это признаки трансформации», — ответил Сахиби. «Слияние двух миров. Процесса, который сделает магию более свободной, более мощной, более истинной». Он положил руку на плечо мальчика. «И ты, Гарри Поттер, будешь одним из первых, кто в полной мере ощутит эти изменения. Твое магическое ядро развивается именно сейчас, когда оно наиболее гибкое и восприимчивое. Ты адаптируешься к новой силе естественным образом, без травм и потрясений, через которые проходят многие взрослые волшебники». Они подошли к главному входу, и двери распахнулись перед ними, словно замок сам приветствовал новоприбывшего. В холле их ожидал высокий молодой человек с удивительными шартрезовыми глазами. «Добро пожаловать в Хогвартс, Гарри Поттер», — произнес Малик, принявший облик нового директора школы. «Мы ждали тебя». Гарри посмотрел в эти необычные глаза и почувствовал странную смесь страха и восхищения. В них была глубина и сила, которые казались бесконечными. «Спасибо, сэр», — ответил он, инстинктивно понимая, что стоящий перед ним человек обладает огромным авторитетом. Профессор Малик де Вер, директор Хогвартса, представил его Сахиби. «Под его руководством школа вступает в новую эру, и ты будешь одним из первых учеников, которые полностью ощутят преимущества этих изменений». Малик улыбнулся, и его улыбка была одновременно добрая и несущая оттенок чего-то иного, чего-то, выходящего за рамки обычного человеческого понимания. «Идем, Гарри», — сказал он. «Тебя ждет знакомство с замком, с преподавателями и, конечно, с другими студентами, которые, как и ты, прибыли сюда раньше обычного начала учебного года, чтобы лучше адаптироваться к новой программе». Когда они направились вглубь замка, Сахиби и Беллатрикс обменялись удовлетворенными взглядами. Еще один важный шаг на пути к полной трансформации был сделан. Гарри Поттер, один из самых могущественных юных волшебников этого поколения, теперь находился там, где его магическое ядро могло развиваться под бдительным руководством адептов Инферно. И когда придет время, он станет одним из ключевых проводников новой силы в этот мир, мост между старой магией, основанной на заклинаниях и палочках, и новой, текущей свободно, как сама мысль, не знающей преград и ограничений. Процесс адаптации уже начался. Глава 17. Ночь окутала Ватикан мягким бархатом. В личных покоях Папы Римского было тихо, лишь изредка тишину нарушало тяжелое дыхание пожилого человека, лежащего на широкой кровати. Верховный понтифик знал, что его время подходит к концу. Лучшие врачи говорили об этом шепотом, но он читал правду в их глазах. Его сердце, служившее церкви столько десятилетий, готовилось к последнему удару. Он не боялся смерти. Вся его жизнь была подготовкой к встрече с Создателем. И все же легкая грусть охватывала его при мысли о том, сколько еще он мог бы сделать для церкви, для мира, для паствы, вверенной его попечению. Когда часы в коридоре пробили полночь, он почувствовал странное изменение в воздухе. Комната словно наполнилась едва уловимым ароматом, напоминающим смесь ладана и горного снега. Температура заметно снизилась, и на оконных стеклах начали появляться причудливые узоры морозного инея, хотя на дворе стоял теплый сентябрь. «Кто здесь?» – спросил понтифик, приподнимаясь на подушках. Его голос, обычно слабый в последние недели, прозвучал на удивление твердо. «Тот, кого вы ждали, святейшество», — ответил мелодичный голос, казалось, заполнивший всю комнату, хотя звучал негромко. В центре покоев начало формироваться свечение, сначала слабое, затем все более интенсивное, принимающее очертания высокой фигуры. Когда свет немного угас, перед папой предстало существо поразительной красоты, высокое, с совершенными чертами лица, облаченное в одеяние цвета молочного жемчуга. За его спиной раскинулись величественные крылья, сотканные, казалось, из чистого света. Но самыми удивительными были глаза существа, глубокие, шартрезового цвета, в которых читалась мудрость, не принадлежащая этому миру. «Азраил», — прошептал понтифик, узнавая в пришельце архангела смерти из древних текстов. «Ты пришел за мной». Малик, принявший облик ангела, позволил себе мягкую улыбку. Ему нравилась восприимчивость этого человека, его способность принимать необычное без страха, с достоинством, присущим истинно великим душам. «Я пришел к вам, святейшество», — мягко поправил он, — «но не за вами. Во всяком случае, пока». Папа внимательно изучал пришельца. Долгие годы службы и глубокая духовная практика развили в нем особую чувствительность к нюансам невидимого мира. «Ты не тот, за кого себя выдаешь», — сказал он после долгой паузы. «В тебе есть иное. Малик склонил голову в знак уважения к проницательности собеседника. «Верно, святейшество, я не Азраил, хотя в некотором смысле выполняю схожую функцию. Я – предвестник трансформации, посланник нового мира, который приходит на смену старому. Мое имя не имеет значения, но если вам нужно как-то ко мне обращаться, можете называть меня Малик». «Малик», – повторил понтифик, – «король на арабском. Весьма претенциозно для кого? Ангела, демона или чего-то, что наша теология еще не определила. Скажем так, я существо из иного измерения», — ответил Малик, делая шаг ближе к кровати. «Моя природа выходит за рамки вашей теологической системы координат. Я не принадлежу ни небесам, ни аду в том понимании, которое вкладывает в эти концепции ваша вера». Он сделал изящный жест рукой, и в воздухе появилось кресло, сотканное, казалось, из лунного света. Малик грациозно опустился в него, аккуратно расправив крылья. «Я пришел к вам с предложением, святейшество. Какое предложение может сделать создание из иного измерения умирающему старику?» — спросил понтифик. В его голосе звучало искреннее любопытство, а не страх или скептицизм. «Жизнь», — просто ответил Малик. «Долгую, полную сил жизнь. Возможность продолжить ваше служение, завершить начатые реформы, увидеть, как семена, которые вы посеяли, прорастают и дают плоды». Глаза понтифика на мгновение загорелись, но затем в них появилась настороженность. «Цена?» – спросил он. «Какую цену ты требуешь за такой дар?» Малик оценил прямоту собеседника. «Ваше влияние, святейшество», – ответил он. «Не душу, это слишком банально. Влияние, которое вы имеете на католический мир, на Италию, на миллионы верующих по всему земному шару». Он слегка наклонился вперед. Его шартрезовые глаза светились внутренним светом. «Мир стоит на пороге великих перемен, святейшество. Трансформация уже началась, и она будет продолжаться, независимо от вашего решения. Но с вашей помощью эта трансформация может пройти мягче, с меньшими потрясениями, без ненужных жертв». «Трансформация?» — повторил понтифик. «О чем ты говоришь?» Малик поднял руку, и над его ладонью возникла сфера света, внутри которой проступали образы. Хогвартс, замок, преобразующийся изнутри, юные волшебники с глазами, светящимися синим огнем, энергетические потоки, соединяющие различные точки земного шара. «Магия возвращается в ваш мир, святейшество», — сказал Малик. «Не та игрушечная магия, которую практикуют нынешние волшебники, а истинная, первозданная сила, не знающая ограничений. Сила, способная изменить саму структуру реальности. И это изменение уже началось». Папа внимательно наблюдал за образами в сфере, его лицо выражало задумчивость, а не шок или отрицание. «Церковь всегда противостояла магии», — медленно произнес он, — «считала ее искушением, отвращающим человека от истинной веры». «Потому что церковь воспринимала магию как конкурента», — мягко возразил Малик, — «как альтернативный путь к силе и познанию. Но что, если магия – это просто еще одно проявление божественного замысла, еще один аспект творения, который человечеству предстоит освоить?» Он сделал паузу, давая понтифику время обдумать его слова. «Вы, святейшество, всегда были реформатором, человеком, способным видеть дальше ограничений традиций. Вы пытались примирить церковь с современным миром, с наукой, с иными религиями. Почему бы не сделать еще один шаг? Почему не стать мостом между старой верой и новой реальностью?» Папа долго молчал, размышляя. Затем он медленно поднял взгляд на Малика. «Ты предлагаешь мне предать все, во что я верил, отречься от учения, которому я посвятил всю жизнь?» «Нет», — покачал головой Малик, — «я предлагаю вам расширить это учение, вдохнуть в него новую жизнь, сделать его частью величайшей трансформации, которую когда-либо переживал ваш мир». Он встал с кресла и подошел к кровати понтифика. Воздух вокруг него мерцал тонкими струйками синего света. «Подумайте, святейшество, что если ваш Бог и есть та сила, которую я представляю, что если вся теология была лишь попыткой облечь в человеческие понятия нечто, выходящее за рамки человеческого понимания, нечто, что теперь возвращается в ваш мир в своем истинном облике?» Папа внимательно смотрел на Малика, в его глазах читалась борьба. «Докажи», — тихо сказал он, — «докажи, что твоя трансформация не противоречит воле Божьей». Малик улыбнулся, словно ожидал этой просьбы. «Очень хорошо, святейшество». Он протянул руку и мягко коснулся лба понтифика. В момент соприкосновения комната исчезла, и папа ощутил себя парящим в пространстве между мирами. Вокруг него развернулась панорама удивительной красоты, бесконечные потоки энергии, соединяющие миры, измерения, реальности. Он увидел, как эти потоки пронизывают все сущее, как они формируют структуру мироздания, создавая сложнейший узор, слишком грандиозный для человеческого восприятия. И в центре этого узора он увидел нет, скорее почувствовал присутствие чего-то бесконечно великого, мудрого, любящего. Присутствие, очень похожее на то, что он ощущал в моменты глубочайшей молитвы. Когда видение закончилось, и он снова оказался в своей постели, его глаза были полны слез. «Это было прекрасно», – прошептал он. «Но я все еще не уверен. Это могло быть просто иллюзией». «Конечно», – согласился Малик. «Я и не ожидал, что вы сразу поверите. Ваша осторожность делает вам честь, святейшество». Он отступил от кровати, и его крылья словно стали прозрачнее, позволяя видеть сквозь них предметы в комнате. «Я не прошу немедленного решения», – сказал Малик. «Подумайте. Послушайте свое сердце, свою интуицию. Я вернусь через 3 дня за вашим ответом». Он начал таять в воздухе, превращаясь в светящийся туман. «А пока, в знак моего уважения и добрых намерений, примите небольшой подарок». С этими словами он полностью исчез, но в воздухе остался витать слабый аромат горных трав и моря. А понтифик с удивлением обнаружил, что боль, мучившая его последние месяцы, исчезла. Дыхание стало легче, а сердце билось ровно и сильно, как много лет назад. Он осторожно поднялся с постели и подошел к зеркалу. Из отражения на него смотрел все тот же пожилой человек, но его глаза сияли новой силой, а на щеках появился здоровый румянец. Это не было полным исцелением или возвращением молодости, но заметное облегчение, обещание большего. Папа долго стоял у окна, глядя на огни ночного Рима. Город, переживший столько империй, религий, философий, казалось, дремал в своем величественном безразличии к еще одной странице истории, которая вот-вот должна была перевернуться. 3 дня на размышление, 3 дня, чтобы принять решение, которое могло изменить не только его судьбу, но и путь всей церкви, всего католического мира. А где-то в глубине Хогвартса Малик, вернувшийся к своему обычному облику молодого директора, улыбался, глядя на карту мира, где появилась новая светящаяся точка – Ватикан, одна из древнейших точек силы на планете, ключевой узел в энергетической сети, которую он методично выстраивал.